Создание ландшафта. Любые изменения планеты лучше всего заметны на ее ландшафтах, то есть на внутреннем интерьере человеческого мира. Землю создавали разные высшие специалисты, то есть все рассчитывалось, планировалось и воплощалось в стадии выполнения проекта. Сам каркас, на котором базируется физическое и тонкое строение, создавала система планетарных конструкторов. Каждый параллельный мир разрабатывали отдельные системы, а окружение человека, растительный, животный планы, мир минералов создавали другие специалисты. Внутренний мир, как среда обитания, должен способствовать развитию форм, существующих в нем. И с этой целью все на Земле приводилось в такое взаимопереплетение, которое должно было способствовать максимальному самораскрытию человека. Время преобразует на планете все. Постоянно меняются материки, ландшафт, растительность, климат и животный мир. Но любые изменения происходят не произвольно, а заранее планируются. Например, для того, чтобы первоначальный материк раскололся на несколько материков, разошедшихся в разные стороны, требовалась работа программы. Это происходило не произвольно, не само по себе, а в соответствии с программой развития Земли. Точно так же и у человека с возрастом изменяется внешний вид не произвольно, а согласно программе развития материальной оболочки. В этом идентичность прогрессирования материальных тел. Все эти наисложнейшие для человека изменения были рассчитаны и объединены в определенные процессы специальной высокоразвитой системой, занимающейся планетарным строением. Система разработала, какой ландшафт должен соответствовать тому или иному этапу развития Земли, закодировала последовательность формирования всех структур, а также растительного и прочих миров, увязывая это все с уровнями развития, проходимыми самой планетой. Высшие творцы сформировали природные ландшафты с целью создать условия, которые помогают развиваться разуму и душе человека. Но главной причиной формирования ландшафта является необходимость создать условия для получения от человека различных типов энергий. Ландшафт должен воздействовать эмоционально на человека так, чтобы на основе чувств заставить его производить энергию астрального плана. Красота природы сотворена высшими специально с целью воздействия на чувства человека, приведения их в рабочее состояние. Когда индивид безразличен к окружающему миру, чувства молчат, и биомашина под названием человек ничего не производит. Однако, красота является мощным рычагом воздействия на человека, заставляя его биомашину производить энергию. Поэтому, когда он восхищается местностью, с удовольствием взирает на горы, леса, поля, идет работа чувств астральной оболочки. Человеком выделяется некоторое количество энергии, которую улавливает определенная система и использует для своей жизнедеятельности. Чтобы получить максимум чистой энергии, высшие использовали природные ландшафты в сочетании со сменой времен года. Они создавали красоту, чтобы получать очень сильный выплеск энергии из человека. Таким способом он превращался в источник производства астральных типов энергии, которые необходимы определенным системам для их существования. Но если говорить конкретно о процессе создания ландшафта высшими, то он сложен. Все рассчитывалось, определялось, что должно произрастать на каждом участке планеты. Растительность связывалась с климатическими показателями, с животным миром, с теми энергетическими процессами, в которых они должны участвовать. Учитывалось изменение ландшафта во времени и временах года. Человек привык считать, что красота природы существует сама по себе, но в нее вложен огромный труд высшей системы, а они стремились, чтобы человек не только производил энергию, но и развивал свою душу. Отсюда красота природы стала играть воспитательную роль, пробуждая в человеке творческое начало. Поэтому все в ландшафте продумывалось до мельчайших деталей. Даже цвет нашего неба не произволен, а создан высшими по их собственным замыслам и для конкретных целей. Они могли бы сделать его желтым или розовым, но выбрали голубой цвет, и для этого специально подбирался состав атмосферы. А чтобы получить голубой цвет, потребовалось, чтобы растительный мир и многие другие процессы на планете сопровождались выделением определенных газов, то есть химический состав атмосферы должен был создаваться процессами более грубых форм взаимодействия. Также и цвет морей и океанов сделан изумрудным и зеленым, хотя можно было сделать их красными или коричневыми. Но высшие решили, что выбранные ими цвета будут лучше подходить людям для определенного эмоционального настроя. На цвет влияла также и энергетика, которая участвовала в данных процессах создания цвета. Прекрасное вдохновляло человека. В нем начинали зарождаться склонности к творчеству, пробуждалось желание творить самому. А это, опять же, способствовало выделению им большого количества энергии астрального плана. Но надо вспомнить, что природа и ландшафты вызывают не только приятные эмоции. Некоторые из них таковы, что пробуждают, наоборот, негативные эмоции. В таком случае человеком выделяется энергия другого качества. Прекрасный пейзаж вызывает в нем положительные эмоции и производство им энергии одних качеств, а мрачный, зловещий пейзаж вызывает негативные эмоции, сопровождающиеся выделением им энергии другого качества. И таким образом оказываются связаны позитив и негатив ландшафта с человеком. То есть каждая его картина направлена на формирование определенных физических процессов. Но любая энергия не пропадает, а используется высшими системами для их нужд. Также и на других планетах эти же системы создают другие ландшафты и другую среду обитания. Но она может совершенно не походить на нашу, земную, так как предназначена для других форм существования. Таким образом, ландшафт создается не только для красоты, но главное для работы с энергиями определенных видов и общего энергообмена в природе. На Земле не существует ничего такого, чтобы развивалось вне связи с окружающим. Все подчинено общей схеме производства энергии и их взаимодействия. Ландшафт на Земле непроизволен. Все картины ландшафта разворачиваются согласно течению времени в точном соответствии с заложенной программой планеты и имеют строго конкретные цели. Ландшафт на каждом участке Земли проектировался таким, чтобы вызывать в человеке определенные эмоции и переживания, так как любая работа чувств способствует производству человеком энергий, соответствующих данному участку Земли. Кроме того, Само построение каждого растения, животного и прочего на данном участке специально создается так, чтобы производить конкретно для данного места планеты требуемую энергию. Поэтому одно увязывается с другим, и все находится в тесном переплетении самых разных процессов. Кроме того, сами элементы ландшафта энергетически строятся на работу с конкретными типами энергий данной зоны планеты, поэтому тоже являются активными преобразователями энергии Земли. К этим элементам ландшафта относятся не только леса с их составом растительного мира, но и озера, горы. Почему, например, одни впадины на Земле остаются без воды, зарастая травой, а другие превращаются в озера? Причина в работе программы данной местности, которая диктует, чему появляться, а чему исчезать. Или почему гора появляется на поверхности планеты? Причина кроется в том, что физическая материя планеты, как и внешняя оболочка человека, изменяется в соответствии со своим генным кодом. И каждый элемент ее построения – скала, гора, низменность, море и так далее – появляется в соответствующее время по программе развития планеты. Как в человеке все внутренние органы, их размеры и рост задаются программой генного кода тела, также размеры и время существования каждой составляющей Земли задаются программой. Скала, гора изначально ориентируются в своем развитии на дробление, переход из общей массы во множество единичных частных форм. Камни, песок. И на это работают их программы. Поэтому, соответственно, цели своего существования или развития скала строится требуемым планете образом. Поэтому ландшафт играет не только эстетическую роль в жизни планеты, но и функциональную. Скала как определенная материальная конструкция способна распадаться только по определенной схеме, которая заложена в нее программой развития твердой материи планеты. Если вода – это другая по структуре материя, то она не ломается на куски, а испаряется. Пары составляют ее минимальные частные составляющие. У нее другая программа. И по ней деление на мини-единицы происходит иначе, чем у твердой материи. Если, например, у человека после смерти физическое тело распадается, а тонкие временные оболочки отделяются от него в соответствии с заданной программой, то подобного отделения тонких конструкций от физической материи в скалах, горах не происходит. Разрушение скалы осуществляется по программе, и не сразу она распадается на песчинки, а процесс этот очень длителен. Поэтому и кусочки успевают перестроиться, и новую матрицу успевает внедрить в кусочек камня. Это помогает дальше управлять данной формой через программу души. Природа, состоящая из таких живых форм, как деревья, трава, кустарники, тоже состоит из развивающихся единичных душ. То есть ландшафт составляют живые формы. И надо заметить сложную структуру взаимодействия этих единичных составляющих ландшафта. Они влияют на человека, способствуя его развитию, и одновременно развиваются сами. Например, цветы вызывают эмоции человека, воспитывая в нем художественные наклонности. И в то же время развиваются сами, как живые формы. Все ландшафты планеты не только рассчитываются специальной планетарной системой космоса, но и программируются, чтобы затем в сочетании со временем выстраивать цепь последовательных изменений окружающего мира. Каждому моменту времени соответствуют свои процессы, своя энергетика. Во внешней сфере программы создают ландшафт, а во внутренней формируют энергии данного участка планеты.